Глава 11. Пожав плечами, я уставилась на лужи. Капли весело отплясывали на их поверхности, образуя пузыри. «Значит, лить будет долго», — вспомнила примету. Где-то вдалеке прогремел гром, и через несколько секунд небеса осветила рогатая молния. Я молчала. «Ну а что я ему скажу? Не душу же выворачивать!» О своих кошмарах я никогда никому не рассказывала. Сначала боялась, думала, узнай, папа, что я могу их сжечь во сне, он выгонит меня. А потом сны стали чем-то глубоко личным. Эти страхи были только моими. А генерал Хейл, по сути, мне никто. Ни брат, ни друг, ни возлюбленный. Так, просто посторонний. Тот, кто промелькнет в моей жизни несколько раз и не более. Да и вряд ли в скором будущем я еще приеду сюда в гости. Так что, возможно, эта встреча и вовсе станет единственной. Поэтому откровенничать с ним я не собиралась. «Что ж ты молчишь?» — устало выдохнул дракон. «Какая боль может быть у тебя, огонек? Рановато тебе страдать бессонницей». Хмыкнув, я выставила ладонь, ловя на нее крупные холодные капли. Аромат цветов усиливался, опьяняя. «Неужели я так сильно тебе не понравился с первого взгляда?» — прошептал он. «Одна мимолетная встреча маловато для неприязни, ты не находишь?» «А вы должны были покорить мое сердце с этой самой первой встречи?» Улыбнувшись, я обернулась и поймала на себе его серьезный изучающий взгляд. Снова ударил гром, и вспыхнула молния. В глазах дракона пылало магическое пламя. Оно не утихало, наоборот, становилось все яростнее и ярче. «Не знаю, Айла». Мужчина склонил голову на бок. «Просто интересно, чем так сразу не приглянулся? Неужто из-за одного столкновения в этом проклятом трактире?» «Нет». Я покачала головой, сама не зная, как объяснить ту бурю эмоций в душе, что вызывало одно лишь присутствие генерала. «Но если вам станет проще, то мне, в принципе, мало кто нравится». Приподняв бровь, дракон распрямился и, подойдя ко мне ближе, сам уселся на перила. Скинул тяжелую куртку с плеч. На его широченную спину попадал дождь. Капли стекали по смуглой коже, оставляя влажные дорожки. Но мужчина, казалось, этого не замечал. Кивнув своим мыслям, он снова, не мигая, уставился на меня. Сглотнув, я остро ощутила его близость. Будто даже немного теплее стало, а внизу живота и вовсе горячо. В груди все сжалось. Каждый вдох давался сложнее. Такого со мной никогда еще не случалось. Конечно, я и раньше оставалась наедине с кавалерами, позволяла порой украдкой даже срывать поцелуи, но еще никогда я так пронзительно не чувствовала близости мужчины. Настоящего. Ни прыщавого юнца, ни приятеля брата, ни сына маминой подруги, а мужчины. Облизав вмиг пересохшие губы, подавила в себе желание отойти от него, а то и вовсе позорно сбежать в свою комнату и плотно закрыть дверь. «Айла, ты что, боишься меня?» Генерал подался вперед. «Серьезно, огонек?» «Это не страх», — пробормотала и тут же прикусила нижнюю губу. «Это приобретенная осторожность к незнакомцам». «Тебя кто-то обидел?» Он продолжал задавать свои неудобные вопросы, а я, словно малолетняя глупышка, наблюдала, как скатывается очередная крупная капля дождя по его груди. Ее след изгибался, мускулы мужчины дернулись, прикрыв глаза, выдохнула. Зачем он снял эту проклятую куртку? Ситуация становилась просто неприличной. Мало того, что я в ночной рубашке, так и он с голым торсом, в подштанниках. Меня бросило в жар. «О чем он спрашивал?» Спохватилась мысленно и приказала себе собраться. «Обидел ли меня кто-то, кажется, об этом?» «Можно сказать и так», — выдавила неуверенная в ответе. Дракон снова прошелся взглядом по моей влажной ночной рубашке, задержался в районе груди, скользнул ниже. Я почувствовала себя в этот момент обнаженной, выставленной на показ. Внизу живота стало совсем тяжело. Нужно было срочно сбегать от него подальше. Это ненормально так реагировать, пусть и на полуобнаженного, но все же практически незнакомого мужчину. Я теряла голову. Мысли разбегались в разные стороны. Кошмар! Занятно выходит. Голос генерала стал ниже и грубее. Я вдруг понял, что не знаю о тебе ничего. Даже имя сегодня услышал впервые. Странное упущение. Хотя я никогда не интересовался роднёй. А зря. Все, что мне известно, очень много лет назад дядя подобрал бедную сиротку, но конкретного ничего. Хм. Я цыкнула и высокомерно задрала голову. Ладно, потом понаблюдаю за ручейками на его груди. «Даже так?» — прошипела в ответ и, улыбнувшись, продемонстрировала клыки. «Звучит не очень приятно это ваше, бедная сиротка. Не находите?» «Это я сказал, не подумав». Якобы смутившись, генерал с трудом сдерживал веселье. В его глазах заплясали смешинки. Он меня провоцировал, выводил на эмоции. «Ах ты ж!» Мои щеки мгновенно вспыхнули от возмущения. «Генералы никогда не говорят, не подумав, Хейл!» Не удержалась я. «Они выверяют свои слова. Вы намеренно пытались унизить». «И много ты генералов знаешь?» Он все же хохотнул. «Нет, но сути это не меняет. Хотя, если вспомнить все, что я о вас слышала, то ваше пренебрежение вполне предсказуемо. Ненавидите магичек?» «Огонёк, ты вроде отмерла, но мы снова начинаем ссориться». «С твоей подачи, братец!» — процедила я сквозь зубы. «Я уже говорил». Он склонился еще ниже и буквально выдохнул мне на ухо. «Я тебе кто угодно, но не братец. Или тебе у льви мало?» «А при чем тут он?» Повернувшись, рыкнула ему прямо в лицо. Мужчина замер. Взгляд его драконьих глаз опустился на мои губы. Он сглотнул, его кадык заметно дернулся. «Вы очень близки». Его дыхание разбилось о мою кожу. «Естественно». Не выдержав напряжения, я все же отстранилась, чем вызвало его явное неудовольствие. «Мы же росли вместе». «Но вы не родные». Ладонь Хейла легла на перила рядом с моей. «И что?» Я отдернула руку, невыносимо остро чувствуя тепло его тела. «Вы к чему это клоните, генерал? Говорите уж прямым текстом». Он открыл рот, закрыл и, отстранившись, снова уставился в дождь. Такая смена эмоций показалась мне странной. Улыбка на его губах исчезла. Он снова выглядел грубым сухарем, только вот меня это не устраивало. «Ну нет уж, Шиу Хейл, давайте, договаривайте до конца. Вы меня в чем то непристойном уличить хотели?» Поджав тонкие губы, он отвернулся. Сложив руки на груди, я сама не заметила, как принялась босой ногой отстукивать по полу. «Нет, мне было принципиально добиться от этого несносного типа ответа. Как можно быть таким невыносимым, таким раздражающим, таким ар...» Не знаю, что случилось с его избранной, но не удивлюсь, если дева просто вышла из окна высокой башни погулять, осчастливленная таким женихом. Или ее попросту ударом приложила от привалившей радости, сердце не выдержало. Хейл хмурился, взглянул на мою ногу. На его скулах заходили желваки. «А, не нравится. Да-да, я тоже умею быть невыносимой». «Прекрати, Айла», — процедил он. «И нет, я не пытался тебя в чем-то обвинить, просто...» Он поднял руку и махнул, как будто все не имело значения, словно мне все показалось. Это окончательно пробудило в моей душе дремлющих демонов. «Просто? Что просто? Это были явные намеки», — не отступала я. «Мне это не понравилось. Раз уж начали, Шиу, так уж и говорите до конца, что вам там привиделось и когда». «Слушай, Огонёк, вот почему ты будешь во мне что-то такое, что заставляет выходить из себя?» Процедил он сквозь зубы. «О, можете не считать себя каким-то особенным». Теперь уже я высокомерно отмахнулась от него немного в издевательской манере. «На меня большинство так реагирует. Мое природное обаяние. «Так что там за пошлости в вашей голове, неуважаемый?» Он шумно выдохнул через нос, да так, что черный дымок пошел. Мгновенно вспомнив, что передо мной темный, гонор я поубавила. Что-то забылось совсем. «Этот генерал, это тебе не душка у льви? На его нервах, как на арфе, часами не поиграешь». Сглотнув, я мельком взглянула на него. Хейл медленно моргнул, видимо, тоже усмиряя свои эмоции. Между нами повисла тишина, нарушаемая лишь каплями дождя. Он ослабевал, переходя в моросящий. На лужах, подсвеченных уличными фонарями веранды, что располагалась прямо под нами, образовывалось все меньше пузырьков. Становилось холоднее. Под подол моей ночной рубашки то и дело пробирался сырой сквозняк, вызывая мурашки. «Хорошо. Остынь, Айла!» — выдохнул дракон. «Я признаю, что не прав. Намеки мои были неуместны и оскорбительны». Приподняв бровь, я искренне удивилась. Мужчина, признающий свою неправоту, был мне в диковинку. Теперь я даже и не знала, как подступиться к такому невиданному зверю. «Может, вам это и не понравится, генерал, но мне все равно, что вы там признаете и на что намекаете. Лучше держите свое мнение при себе. И тогда я не расскажу вам все то, что думаю о вас. Но, как факт, вам регалии голову жмут. Чего вы вообще явились посреди ночи на мою часть террасы? Откуда вы здесь?» Он склонил голову на бок и взглянул на меня так, что захотелось встать смирно и в боевом приветствии прижать кулак к груди. На губах мелькнула нехорошая улыбка. Оторвавшись от перил, он сделал шаг ко мне и навис, словно скала, подавляя своей непередаваемой харизмой. К моему стыду я мгновенно осознала, кто тут самый грозный и самый внушающий трепетное уважение. «Айла, огонек ты мой вспыльчивый!» Подняв руку, он поймал мой подбородок и, задрав голову, заставил смотреть ему в глаза. «Если ты не знала, то это целиком и полностью моя часть террасы». «С чего это?» — пропищала я, утопая в яростном лиловом пламени его очей. «С того, что мы живем через стенку друг от друга». Он кивком указал на открытую дверь соседней с моей комнаты, которую я и не приметила. Открыв рот, выдохнула, признавая себя дурочкой. «Это не он приперся на мою террасу, а я нахально явилась на его. Час от часу не легче». Моргнув, я постаралась взять эмоции и чувства под контроль. Словно, разглядев мое смятение, этот, как его назвать, медленно, чуть нажимая, провел большим пальцем по моей нижней губе. Вздрогнув, я ощутила такое дикое томление внизу живота, что позорно поджала ноги. «Надо бежать, срочно! Это не мужчина, это наваждение!» Этот дракон выворачивал мою душу наизнанку, заставлял сердце скакать, как чумное в груди. Да я думать рядом с ним нормально не могла. Бежать и никогда не подходить к нему ближе расстояния вытянутой руки. Как назло, с его плеча скатилась очередная капля воды, проделывая дорожку на бронзовой коже. «Не рада такому соседству, огонек», — выдохнул он, склоняясь ниже. «Паника!» Мысли словно взбесились и понесли меня в порочные дали. Поймав одну из них за хвост, я выпалила, не думая. «Надеюсь, вы не таскаете к себе служанок, и ничего вопиющего я не услышу?» Он моргнул и как-то даже смутился. «Нет, к женщинам я холоден». «М-м-м!» Я глумливо усмехнулась и приподняла бровь. «Даже думать не хочу, какие мысли сейчас в твоей голове, моя рыжеволосая красавица. Просто у меня была истинная, и я ее потерял». «Но до сих пор любишь». Не удержавшись, я стерла эту дурацкую каплю с его груди. Ощутив мое прикосновение, дракон заметно вздрогнул. Его зрачок резко расширился и превратился в тонкую нить. Радужная оболочка стала ярче, она разрасталась, словно грозовое облако. На скулах, виске и над бровями мужчины проявилась серебряная чешуя. На меня, не мигая, смотрел зверь. Он принюхивался и чуть рычал. Отдернув руку, я прижала ее к груди. «Ясно. Трогать его лучше не стоит. Никогда». «Мы снова на «ты», Айла?» — пророкотал дракон низким глубоким басом. «Да, пока мне это выгодно», — выдавила я, понимая, что он преграждает мне путь к комнате. «Зачем я вообще здесь осталась с ним?» «Ты хотя бы откровенный огонек». Он снова усмехнулся. Его взгляд скользнул по линии моей груди. «У тебя была избранная», — спешно напомнила ему, что мной интересоваться не стоит. «Да, только я не помню ее. Ничего не помню и никого, лишь неясные образы. Мне кажется, она тоже была рыженькой». Он подался вперед и коснулся носом моих волос. «Генерал Хейл!» — выдохнула я. «А ну отойдите от меня!» Он замер, мотнул головой и, к моему великому облегчению, действительно отступил. При этом так смотрел, словно я диковинка какая, так пристально, так вдумчиво. «Будь спокойна», — наконец произнес он. «Женщин в свою спальню я не таскаю. Хочешь, полетаем?» Он поднял голову и уставился в небо. Не дождавшись ответа, Хейл снова взглянул на меня. И было в его глазах что-то такое, отчего сердце забилось как сумасшедшее. Это напугало. «Айла!» Он вопросительно вскинул бровь. Вздрогнув, немного пришла в себя. «Полетаем?» «Нет, нет!» Я покачала головой. Такой поворот разговора оказался настолько неожиданным, что я растерялась. Никто никогда не предлагал мне полетать. Драконов родителей я и вовсе не видела, а у Льви... Да, дурачились, но чтобы вот так взмыть с ним в небеса. А тут довериться незнакомцу. «Почему нет? Что останавливает?» Он пожал плечами. «Все равно не спим. Я покатаю тебя. Во время дождя это бывает весело». «Прости, Хейл, но...» Промямлила я, представляя себя в ночной рубашке на голое тело, да в лапах этого несносного ящера. А если увидит кто, можно будет поставить жирнючий крест на собственной репутации. Еще и родителей коснется, и брата. «Прости, но нет. Я доверяю только дракону Ульви». «Опять этот Ульви!» — резко прорычал генерал. «Чем же он надежнее меня?» «Тем, что для меня он свой, а ты чужак». Облизав вмиг пересохшие губы, я медленно отступила, увеличивая между нами пространство. «Нелестно, но честно», — процедил он сквозь зубы, явно не обрадованный моим отказом. «И как же мне стать для тебя своим, огонек? «Наверное, подумать, как наш полет будет выглядеть в глазах окружающих. Конечно, сейчас глубокая ночь, но все ли спят?» Он склонил голову и призадумался, хмыкнул и выдохнул. «А если вспомнить, как я одета?» «Соображай, дракон!» Пыталась я достучаться до его здравого смысла. «Да, сполетать я поспешил. Как-нибудь потом, когда на тебе будет немного больше одежды». «Договорились». Чтобы не злить его сильнее, согласилась я. «В следующий раз». Усмехнувшись, он кивнул. Мы замолчали. Дождь снова усиливался и становилось холоднее. Лужи разрастались, дорожки в саду превращались в грязное месиво. Обхватив себя руками, я поёжилась и покосилась на дверь в свою комнату. Вроде как можно уйти. «Держи, ты замерзла. Дракон мгновенно протянул мне куртку. «Плохой из меня ухажёр, невнимательный». «А ты?» «А я мужчина, закаленный войной. Мне не бывает холодно». «Совсем?» Мне стало немного неудобно, он ведь вообще в одних подштанниках, которые так детально вырисовывают мускулатуру его бедер, такой четкий рельеф. Я подняла взгляд выше и мгновенно покраснела. «Совсем, Айла?» К счастью, генерал не заметил, куда я таращилась. Бывало, даже спал на снегу. И ничего. Моргнув, я взяла его куртку и, накинув на плечи, утонула в ней. Да, его вещь была мне настолько велика, что почти достигала колен. Но сразу стало тепло. «Расскажи, как ты попала к дяде, Огонёк? Я правда ничего о тебе не знаю. Меня мало интересует родня, я дома-то появляюсь раз в год». Взглянув на дорогую стеклянную дверь, отделяющую меня от кровати, неуверенно передернула плечами. Протянув руки, Хейл ухватился за полы куртки и, запахнув их, застегнул сверху. Смутившись, прикусила нижнюю губу. Не понимала я поведения этого дракона. Вроде и рычит, и в то же время такая неосознанная забота. Он словно не осознавал, что делает, как-то на инстинктах. «Айла!» Поддев большим пальцем подбородок, он вынудил взглянуть на него. «Не надо меня бояться, не обижу. Никогда. Расскажи о себе немного. Обо мне ты явно наслышана». «Лучше тебе не знать, о чем мне там поведали», — свредничала я. «Папа очень много лет назад спас меня на дороге». «От кого?» Хейл уселся рядом на перила и больше не предпринимал попыток прикоснуться ко мне. «Разбойники», — шепнула я. «Ничего интригующего, банальная история. На наш дом напали, всех убили, меня бросили раненую. Отец проезжал той дорогой, завернул посмотреть, не нуждается ли кто в помощи. Так они нашли меня и моего пса Токи. С тех пор я числюсь твоей родственницей». «А почему ты не помнишь избранную?» «Все те же разбойники», — усмехнулся он. Получил удар по голове и был скинут в реку. Мое сердце дрогнуло. Перед глазами встал обрывистый берег Воротянки и Оуэн. Я помнила те истории, рассказы о том, как местные банды избавляются от своих жертв. Уж слишком часто тела несчастных всплывали у пастбища. «А невеста?» Мой голос стал тише. «А ее убили прямо на дороге. Отец нашел тело и похоронил. Я сам тогда был в объятиях смерти. Меня хорошо приложило о подводные камни. Все, что было до того дня, я помню лишь образами». «Это как?» Не совсем поняла я. «Ну, вот так. Когда думаю о прежнем доме, перед глазами холм и обрывистый берег реки. Воспоминания о той девочке поднимают в душе тревогу и страх, чувство, что нужно защитить, но ни лица, ничего. Размытый образ, даже имени в памяти не осталось. Отец, к сожалению, ее не знал. Вот такая история». «Мне очень жаль», — выдохнула я. «Всем жаль. А вот на тебя смотрю и думаю о карасях». «Ну, спасибо, что не о вобле», — обиженно пробубнила я. «С рыбой меня еще никогда не сравнивали». «Не дуйся, огонек. Дракон тихо засмеялся. «Я не люблю эту жалость. Но, как полагает папенька, нужно жить дальше и хотя бы попытаться завести семью. А вдруг я стану тем счастливцем, от которого родит нелюбимая жена? Бывали же редкие случаи». Звучит удручающе. Такие перспективы и правда не радовали. «Я тоже так думаю», — кивнул он. «Губить молодую женщину, превращая ее в утробу, из которой, может быть, появится наследник. Я на такое не пойду». «Но невесту же нашли?» — напомнила я. «Без меня меня женить никому не удастся. Но попытка была хорошей. А ты бы добровольно на такое пошла, Айла? Стала бы моей женой?» Он прищурился, словно вопрос был задан серьезно. «Я? Да ни за что!» Положив руку на грудь, затрясла головой. «Я бы спалила весь дом в знак протеста и виноградники для пущего эффекта». Он захохотал. «Забавный ты, огонек. Повезло у Льви с сестрой». «Так записывайся в братья». «Нет». Он прикусил губу и посмотрел на меня так, что в жар бросило. «Я тебе не брат и не кровная родня. Ничего братского к тебе я точно не ощущаю. Запомни это». «Зануда». Скривившись, развернулась в сторону комнаты, но резко остановилась. Снизу послышался какой-то шум, громкие разговоры. «Вот, смотри, Захария, какой запущенный сад!» Голос дяди Сета немного заплетался. «Хозяйка нужна дому?» «Нужна!» Бодрее и ровнее согласился с ним папа. «А ее нет, нет!» Дядя развел руками и, поскользнувшись на грязной дорожке, с трудом удержался на ногах. «И Хейл, ну ни в какую! Но теперь все, все! А будь что будет со мной, главное — счастье сына! а на меня уже плевать. У-у-у! Я тихонько подошла к перилам. Все, не братец, я спать, а то будет мне сейчас по самые орехи. А я, пожалуй, за отцом. Дракон покачал головой. Давненько его так не развозило. Ты это... Я просительно взглянула на генерала. Папу моего тоже в комнату подбрось, ладно? Ну не оставлю же я его в кустах пионов, хмыкнул он. Вот и замечательно. Мило улыбнувшись, я, быстренько шлепая босыми ногами по полу, понеслась в свою комнату. И только закрыв дверь, сообразила, что не вернула куртку. Пожав плечами, сбросила ее на прикроватную тумбу и забралась на перину. Легла. Меня коснулся слабый аромат хвои и леса. Потянувшись, схватила куртку и поднесла к лицу. Так и есть. Это запах Хейла. Такой приятный. Уткнувшись в подкладку носом, закрыла глаза. Тревоги отступили. На душе вмиг стало так легко, так спокойно. Неожиданно для себя я быстро провалилась в сон без сновидений.